Доброй ночи. Ох, сложно говорить, и думаю, что и задумываться тоже вместе с программой «Серебряные нити» о чувствах человеческих. В нашем подцикле у нас есть много таких тем, которые стали довольно давно традиционными. Вот в нашем подцикле «Анатомии чувств человеческих» мы сегодня хотели поговорить о жалости. Это необыкновенно важное слово для русского человека, для россиянина. Оно всегда очень много значило в нашей жизни. Мы повторяем своим детям и внукам: людей надо жалеть. Человек нуждается в жалости. И вместе с тем, как будто два слова существуют на свете. Мы говорим другому в каких-то эмоциональных ситуациях: не жалей меня, я не нуждаюсь в жалости, я не хочу твоей жалости. Что это за такие разные жалости мы имеем в виду? Что означает это чувство? И оно нужно человеку? Это часть его сердца, его души? Или оно унижает человека, и оно, или она, жалость, является чувством вредным, неправильным? Давайте вместе с вами попробуем разобраться в значении этого слова. Так, как сможем, конечно, опираясь на ваши собственные чувства, дорогие радиослушатели. Разговор этот мы ведем по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495-956-15-14. Говорим мы о жалости. Есть еще одна дихотомия жалости. Потому что мы все время говорим о жалости к себе и о жалости к другому. А вот себя нужно пожалеть? Очень частая фраза. Ну-ка, пожалей себя. Перестань напрягаться. Пожалей себя. Нуждается человек в жалости к себе? И вообще, возможно, жалость к себе без жалости к другому? И жалость к другому без жалости к себе? Словом, все, что вы хотите сказать о чувстве жалости, что это такое, сегодня в программе «Серебряные нити». 495-956-15-14 наш постоянный телефон. Работаем мы теперь всегда вместе с ресурсом нашей программы в сети интернет, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Заходите на сайт, нажимаете кнопку «Наш форум», а там дальше сориентируетесь. Еще раз. Жалость в том, как мы ее чувствуем и понимаем, на мой взгляд, очень и очень национальное чувство, поэтому песни сегодня могут быть только русскими и только о жалости, разумеется. Встала над речкой село наше русское, крыши покатые, тропочки узкие, где-то седин все теплей и нежней, жены всем сердцем жалеют мужей. В селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщин. бесконечный верно любя, женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет, жалею тебя. Сколько тепла в каждом женском характере, как нас жалеют усталые матери. Как до сих пор вечерами грустят вдовы, жалея погибших солдат. В селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины. Там бесконечный верно любя, женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет, жалею тебя. Наши матери старятся, ласка внучатам родившимся дарится. Женщины вечно добры и нежны, как же мужчины беречь их должны? Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины. Там бесконечный верно любя, женщина скажет, женщина скажет, скажет, жалею тебя, женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет, жалею тебя. Серебряные нити. В общем, я думаю, что в этой песне Людмилы Зыкиной есть все ответы. Хочу лишь сказать, что нужно ждать какое-то определение жалости. Это особое человеческое чувство. Это чувство, которое делает человека восприимчивым к страданиям и несчастьям другого человека. В общем, есть одно, наверное, важная особенность слова «жалость». Испытывать жалость к человеку означает предполагать, что самостоятельно он выбраться из той или иной беды не в состоянии. Это достаточно специфическое чувство. Еще два слова о двойственности. Вот. Отчасти этот разговор, отчасти продолжает начатый нами разговор о рассказе «Сон смешного человека» Федора Михайловича Достоевского. Там, кто помнит, кто участвовал в этом разговоре, смешной человек от равнодушия, от чувства «мне все равно» пробуждается через жалость. Я хочу обратить ваше внимание, что Достоевский описывает как бы два чувства. Сначала смешной человек жалеет маленькую девочку, встреченную им на улице, и абсолютно спокойно проходит мимо. А потом, придя домой, он думает над тем, что случилось, сидя над собственным пистолетом, как вы помните. И вдруг, там есть фраза такая, я понял свои чувства. Видимо, то чувство, которое он понял, когда подумал, не равно тому чувству, которое он испытал на улице к девочке. Он что-то очень важное для себя понял. Поэтому вот как бы мы всегда имеем некую двойственность в самом значении слова «жалость». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Слушаем вас. Я бы хотела сказать, вот, как я понимаю, жалость видна больше в том первом проявлении, среди тех, которые вы сейчас говорили. То есть это ощущение в себе более другого человека. То есть, когда ощущается единство с кем-то, кто, по моему мнению, испытывает сейчас какой-то дискомфорт внутри. В форме боли, страдания, терзания и разделения с ним этого состояния. А вот, то есть, жалость... Вот, можно я не соглашусь? А есть еще другие слова. Сочувствие. И точнее всего описывает то, о чем вы говорите, слово «сострадание». В чем разница между состраданием и жалостью? Или вот, например, Наташа, скажите, пожалуйста, а вы любите, когда вас жалеют? Вы лично? Ну, здесь неоднозначно. С одной стороны, ну, не нравится, может быть, потому что другой человек считает, что действительно самостоятельно я не могу справиться с тем, что меня мучает в данный момент, да, но с другой стороны... И как? Вот что, такое жалость? Жалость... Вот, ну, это отзвук, когда реакция происходит... Так вы любите, когда вас жалеют? У меня это не вызывает какого-то острого противостояния. Я не против этого. Может быть, времена другие настали. Скажите, пожалуйста, вот едете вы в автобусе. Ну, на скамейке спит какой-нибудь бомж. Ну, правда, весь поцарапанный. Ну, или не спит, сидит, плачет. Пьяный, может быть. Вам его жалко? Жалко. А вы подойдете ему помогать? Вот, смотрите, вы не слышали передачу «С несмешного человека» о рассказе? Я что хочу сказать, что на самом деле удивительная вещь с нашей жалостью, опять же русская, она заключается в следующем. Не знаю, согласитесь вы со мной, не согласитесь. Она заключается в том, что... жалеем мы с огромным удовольствием. Вот шел смешной человек мимо девочки, у которой была какая-то неведомая беда. И он ее пожалел. И прошел мимо, как будто индульгенцию купил. Вот посмотрели мы, москвичи, в метро в основном. Смотрим там на какого-то жуткого дядьку, всего больного, или на инвалида, который никак там не может подняться. И большинство проходит мимо. Ну, большинство, подавляющее. Нет, я не могу сказать все. Ну, подавляющее большинство. Точно так же, как это делает смешной человек в рассказе Достоевского. Это что за жалость такая странная? И чем она отличается от сострадания? Вот я бы, знаете, как сказал, подумайте, вот, может быть, мы сможем здесь разницу нащупать. Я бы сказал так, что если я сострадаю, я скорее подойду к этому человеку. А вот если, как у Достоевского, я его жалею, может быть, еще такая подсказка всем, конечно, не только вам, Наташ. Ну, что такое подсказка? Не может же быть объективного ответа. Мне просто просуждать хочется вместе с нашими слушателями. Вот, например, такой вопрос. Нищие на паперти быть должны у храма? Алло, Наташ, здесь вы? Да. Они должны быть там? И зачем? Должны ли быть там? Ну, возможно, если бывает, что люди пользуются тем, что человек, настроенный войти в храм, он более тогда, вероятно... Да, он подаст, понятно. Значит, они манипуляторы. Ну да. Они манипулируют добротой верующих, как вот нищие там, я не знаю, в том же общественном транспорте, на вокзалах, в метро, без конца и без края, да? Как бы в основе своей это у них такая работа, это мы все знаем. Они манипуляторы, давайте так говорить. А зачем же манипуляторы нужны у такого места, как православный храм, например? Ведь они же там всегда, никто никогда не гнал с паперти нищих... Ну, там, конечно, среди них своя конкуренция. Я не об этом. Я о нищем, как обязательном, как некой обязательной части храма. Он почему там? Он для чего там нужен? Спасибо большое, Наташ. Не будем вас мучить из Климовска по телефону. Здравствуйте, Дмитрий. Есть Дмитрий? Алло. Дмитрий есть. Да, слушаем вас. Нужна ли жалость человеку? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте. Значит, вот, ну, я не буду говорить, что я вас слушаю все время, сколько вы сами общаетесь. Вот, я очень много езжу по России. И вот вставка, вот, песни Зыкиной, она почему-то, вот, как бы, как я понял, именно интонацию передачи, да, настроение. Понимаете, в России жалость — это универсальное средство помочь друг другу, когда, в принципе, как бы ты ни сочувствовал и не сопереживал, ты спасти ситуацию не можешь. И изменить человека не можешь. Даже вот там человек, который побитый жизнью, неважно, там, поцарапанный там, или он, неважно, что с ним происходит. Ну, в общем, очень тяжелая жизнь в России. Понимаете? Поэтому самое первое и последнее средство, к которому может прибегнуть простой и честный человек искренне, это пожалеть. Вот я так подумал. Я вот думаю, я ведь, наверное, с вами согласен, Дмитрий. Я хочу сказать вот что. Понимаем ли мы, что имеем в виду под словом «жалость»? Вот в чем проблема. Ведь, первое. Это то самое чувство, которым более всего манипулируют. Вообще более всего. Да, это называется давить на жалость или давить на сострадание. Да? Как бы это очевидно. В обиходе это чаще всего так. Да не только в обиходе. На самом деле, если задуматься, то огромная часть всевозможных манипуляций, вплоть до политических, ну, например... У нас даже вот эффекты продажи всяких разных товаров, как это называется, с помощью сетевого маркетинга, они... Я как-то вот недавно совсем спросил женщину одну, слушайте, ну зачем вы купили, она ко мне на прием пришла с кастрюлей, огромной кастрюлей цепторовской. Говорит, я говорю, зачем вы купили эту дорогущую кастрюлю? Она говорит, девушка худенькая, в магазине, стояла, бедненькая, и так ее рекламировала, что мне ее так жалко стало, я ее купила. Ну, да. Это вот, кстати говоря, это очень достойный ответ, потому что я, например, это совершенно точно могу сказать, когда вот идет нищий у нас в метро, да, я никогда в жизни ничего не подам. Они работают, ну и пусть работают. А вот когда я вижу в том же метро, а вот когда я вижу в метро ребят, молодых музыкантов, которые, и сразу видно, что они неплохо играют, я подаю всегда. Как бы они работают, их надо поддержать. Потому что они что-то умеют. Они работают, они делают свое профессиональное дело. Это жалость, вот то, что я к ним испытываю. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Уважение, совершенно точно. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Так что же будем делать с жалостью? В общем, сейчас считается, да, психологами, что это плохое чувство. Может, мы что-то не понимаем в этом деле? Зачем на паперти храма нужны нищие? Ну, вы знаете, я не знаю, зачем они там нужны на паперти. Вот. Но дело в том, что жалость, на самом деле, может быть, и не самое плохое чувство. Оно вот сродни любви. Понимаете? И вот если жалеешь, значит, можешь любить другого человека, понимать, там, сострадать. Ну, ведь Зыкина-то об этом пела, правда? Да. Вы понимаете, вот женщина там вот у нее там в деревне о чем-то жалеет, что вот там дети разлетелись. Понимаете? Она их любит, во-первых. Она им может чем-то помочь. Она знает, что если у них там что-то будет плохо, то она им не может протянуть там вот руку помощи, там мать. Они там все самостоятельные, дети. Вообще она поет о потрясающих совершенно вещах. Да. Вот я в Смоленской области точно совершенно помню в своей юности. Я помню, парочка идет по улице. Это замечательно. Это очень... Только в России такое можно было услышать. Пропало слово. Умерло означает совершенно другое. Идет парочка. Бабки сидят на лавочке. Бабки, бабки, бабки. Одна бабка другой говорит: смотри, Дуська-то его жалеет. Хорошо-то как, правда? Действительно, они не говорили «любит», они говорили «жалеет». Жалилась Дуська. Вот, да мужичка-то, вот как бы, мне это так нравилось ужасно просто. Вот, ну, вы знаете... Слово пропало. Ну, вы знаете, вот, понимаете, когда человек молодой, в молодости, да, он хочет все попробовать, все, и он не любит, когда его жалеет. Вот. А вы знаете, я знаю огромное количество и пожилых людей, которые не любят, когда их жалеют. И вот тут, смотрите, вот я хочу обратить внимание, да, как диссонанс музыкальный, извините, я не музыкант, конечно. Как бы вот, когда меня жалеют, я не люблю. А к жалости своей, в том числе, по отношению к другим, отношусь хорошо. Может, мы разные чувства имеем в виду? Вот одна жалость — любовь, смотрите. Опять же, для тех, кто нас постоянно слушает, обратите внимание, вдруг в слове «жалость» мы обнаруживаем что-то очень похожее на то, что мы говорили, казалось бы, про чувство совершенно полярно противоположное, про ответственность. Как бы вот ответственность без любви невозможна, и жалость без любви невозможна. Да, это невозможно. Осталось понять, что такое любовь, и что это за две жалости такие. Вот одна жалость — любовь, а вторая жалость какая? О, это так для меня сейчас сложность. Спасибо, Мариночка. Жалость — любовь. Спасибо, Мариночка. А вторая? Давайте подумаем, может быть, еще одну песню Зыкиной. Во всяком случае, это одна из тех песен, под которые мои родители очень любили жалеть себя. Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите, не постоянно? У них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите, не постоянная? У них любовь сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Thank you. ромашки сорваны, завяли лютики, вода холодная в реке ревит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Серебряные нити. Продолжаем мы разговор о жалости. Вот что я хочу сказать для начала. Или для уже завершения, потому что передача бежит к концу. Я хочу сказать, что, смотрите, если одна жалость, как в первой песне Зыкиной, это любовь, то вторая жалость — это как раз гордыня. Только не сразу не вставайте на дыбы. Дело все в том, что жалость, которой мы не любим и которой мы не хотим, жалость смешного человека в рассказе Достоевского — это жалость того, кто выше. Вот я стою над человеком и жалею его. Думаю, говорю примерно следующее. «Бедный мой несчастный, как же тебе плохо!» Или вот это ненавистное слово, которое у нас... по которому сразу в России можно сказать, что человек по телефону тебя не слушает. Эта фраза «Как я тебя понимаю?» «Мне тебя... Я тебя так понимаю?» «Да». Это означает примерно следующее. На самом деле, вот если честно, положа руку на сердце, закрыв глаза, сказать, это означает следующее. Это хорошо, что такая беда случилась не у меня. Это хорошо, что все мои здоровы, вот, и мне так жалко, что ты болен. Это то самое чувство, которого мы не любим и которое позволяет пройти мимо. Я жалею и при этом чувствую, как хорошо, что у меня все хорошо. Зачем нищие на паперти? Здравствуйте, Ольга. Алло. Алло. Ольга? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Зачем нищие на паперти? Я вот хотел задать такой вопрос. А как относиться к такому рассуждению, если у человека болеет давно очень мать, а дочь... И мать говорит, ты хоть бы меня пожалела, я так очень мучаюсь давно. Она и говорит, а зачем я тебя буду жалеть? Жалость, она унижает человека. Он еще Горький говорил на дне. Ну как, о чем это говорит? Ровно о том, о чем я говорил только что. Ну вот. Говорит ну, она... И как с этим можно смириться больному человеку? Смириться с этим больному человеку... Наверное, никак и нельзя. Просто с этим придется смириться, потому что, наверное, что может сделать с этим больной человек? Ну, только выздороветь и перестать просить жалости. Потому что, когда мы просим жалости, вот тогда мы становимся действительно... Вот тогда мы действительно унижаемся. Потому что мы тем самым заявляем «я беспомощная». Наверное, нужно попробовать преодолеть чувство собственной беспомощности. Потому что очень часто бывает так, что как только мама перестает просить о помощи, и, может быть, даже иногда начинает дочери звонить и говорить «чем бы тебе помочь?» «Из своей болезни». Вот тогда дети вдруг начинают что-то понимать, поскольку, когда мы просим жалости, это и есть тот самый предел, на мой взгляд, унижения человеческого, который заключается в том, что мы признаем сами себе, что мы бессильны и сделать ничего не можем. Вот когда мы просим о жалости, это значит, что мы жалеем самих себя. Это очень своеобразная болезнь, которая позволяет, как бы разрешает ничего не делать. Может быть, сложно уловить, о чем я говорю, но, тем не менее, очень часто так, именно так. Потому что есть два рода, ну, например, инвалидов. Есть инвалиды, которые добиваются помощи, потому что они инвалиды. А есть инвалиды, которые играют на Олимпийских играх. У человека есть выбор всегда. Объявить себя недееспособным и попросить жалости, или попробовать поступить как-то по-другому. Очень интересно, что чаще, вы понимаете, что-то изменилось в культуре неуловимо. И если 25 лет тому назад жалости никто не хотел, и было в моде слово «ты только меня не жалей», то сейчас как бы все хотят жалости. Это, наверное, связано с неким тотальным ощущением собственной недееспособности. Очень многие, между прочим, называют это депрессией, хотя вылечиться от этой депрессии очень просто иногда. Хотя можно об этом рассказать в двух словах, но все равно небольшая карикатура получается. Вот от этого, от этой разницы чувств появились русские слова с приставкой «со». «Со» — страдание, «со» — чувствие. Это отношение любви в смысле отношения равных. Понимаете, какая штука? Я сострадаю или я сочувствую, я чувствую в душе такое же чувство, какое в твоей душе, я чувствую в своей душе такое же страдание, которое есть в душе твоей. Это и есть любовь. Я всегда говорю, что все, что в разных смыслах сводится к понятию «любовь», на самом деле описывается этакой восьмеркой. Я нахожусь в твоей душе, а ты в моей душе. Я постоянно ощущаю твое присутствие внутри меня, а ты ощущаешь мое присутствие внутри себя. Это сочувствие, в этом всегда есть, даже если нет экономического или социального равенства, в этом всегда есть равенство душ. Стоит выдрать тебя из моей души, я чувствую ее пустой, болтающейся и одинокой. Мы это понимать перестали, мы это словами не можем описать. Вот есть жалость, сочувствие, и тогда человек, как вам сказать, не пройдет мимо. Если я иду, там какой-то грязный бомж где-то на лавочке лежит. Но он, было у меня так один раз в жизни, вдруг так похож лицом на моего отца, что я не могу пройти мимо. Ну, не могу. Я беру и чего-то там такое предпринимаю. Он как будто часть меня. Если хотите, это момент любви. Просто любовь бывает очень разная. Мы слишком привыкли связывать воедино любовь и секс. А на самом деле любовь — это как раз и есть вот это сочувствие. Зачем нищие на паперти? Для проявления христианской любви. Современный христианин идет к храму по паперти. И думает, как хорошо, что я здоровый, и что у меня деньги есть. Даже если эти нищие жулики, но все равно принято, я подам. Во какой я добрый, во какой я замечательный. А нищие там присутствуют и не прогоняются не поэтому. А они там стоят для того, чтобы человек, который в храм, в христианский храм, в храм любви идет... мог, проходя мимо каждого, задуматься и понять, что ты тоже можешь оказаться в таком положении. Для того, чтобы найти сострадание, сочувствие в себе. Это не часть ритуала. Если хотите, это самое подаяние всегда было духовным упражнением. Это сострадание, равную этому нищему часть в себе человек должен найти. Так христианская любовь к людям появляется. А все остальное — это жалость скорее к себе, чем кому бы то ни было другому. Может человек бороться с жалостью к себе? Но мне кажется, для этого достаточно. Все не расскажу. Для того, чтобы бороться с тем, что мы называем депрессией, и это основано именно на этой самой жалости к себе, эта депрессия в действительности не является клинической депрессией. Можно задать себе два вопроса. Вот я сижу утром и никак не могу там встать, пойти на работу устраиваться, потому что мне себя жалко. Вот если сесть и попробовать ответить себе на вопрос, что хорошего я получаю от жалости к себе? Запишите на бумажке. Что хорошего я получаю от жалости к себе? И второй вопрос предлагаю. Почему у меня сегодня плохое настроение? Ну, например, у москвичей сейчас плохое настроение может быть связано с перепадом погоды. Так четко отвечаешь. Вот тучка приехала на небо, солнца нету, и у меня плохое настроение. Или там случилось что-нибудь, и у меня плохое настроение. Или вот как бы там кто-то мне позвонил, и у меня плохое настроение. Не надо ничего анализировать. Просто ответьте себе на эти два вопроса. Вопрос номер раз. Чего хорошего я получаю от жалости к себе? И вопрос номер два. Отчего у меня сегодня плохое настроение? Это все, извините, что я успеваю сказать сегодня. Наверное, стоит в некотором определенном смысле продолжить разговор об ответственности. Давайте в ближайшую московскую среду поговорим о профессионализме, мастерстве и о дилетантах. Кого мы называем профессионалами, кого дилетантами, а кого мастерами. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. До самого тына. рекой шел.